Глава 28. Помечены красным. Мне недолго пришлось ждать ответа Вента. Я только успел поговорить по телефону с Бригиттой, как позвонила фрау Бюхлер и сообщила, что она отправляет ко мне посыльного. Господин Вент надеется на разумное использование содержимого пакета. Возвращать его не надо. После окончания расследования он ждет подробного письменного отчета. Отчет отправляйте на мое имя и счет тоже. Желаю вам успеха, господин Зельб. Я стоял у окна и ждал посыльного. На Аугустенанлаге пешеходов увидишь нечасто. Поблизости есть несколько школ, но дети ходят в школу по соседним улицам. Есть несколько контор, маленьких и больших, но те, кто в них работает, ездят на машинах. Я несколько минут наблюдал за женщиной в полицейской форме, которая следила за соблюдением правил парковки. Потом сцена на какое-то время опустела. Следующими в кадре появились два темнокожих господина в светлых костюмах. Они остановились, обменялись оживленными репликами, после чего один сердито пошел вперед, другой последовал за ним с озабоченным лицом. Прошла мимо молодая женщина с детской коляской, пронесся мальчишка со школьным ранцем на спине. Я закурил сигарету. Посыльный прибыл на мотоцикле. Не выключая зажигания, он передал мне на крыльце большой желтый конверт, попросил расписаться, козырнул по-военному и с грохотом умчался. Чтобы разложить карту, мне пришлось расчистить стол. Вид у нее был вполне обыкновенный. Маленькие зеленые единицы и двойки, обозначающие хвойные и лиственные леса, западнее обозначенного синим цветом грабана со строевым лесом. Грабан — геологический участок земной коры, опущенный относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам. Несколько коричневых горизонталей, а все пространство разрезано серыми просеками на прямоугольнике, пронумерованные числами от 1 до 40. В 11 местах рядом с просеками были красным помечены участки длиной около 2 см и толщиной со спичку. Некоторые из них были выделены ярче других, а над некоторыми, кроме того, стоял вопросительный знак. Это и были места захоронения или предполагаемого захоронения смертоносных газов, оставшихся после Первой мировой войны. На карте не было ни расшифровки условных обозначений, ни надписей, только четырехзначное число, указание масштаба, печать с имперским орлом и свастикой и какая-то неразборчивая подпись. Я сложил карту. У меня не было сейфа, но в мой шкаф с документами еще никто никогда не пытался залезть. Я положил карту в средний ящик под пистолет Пугач. Интересно, существует ли копия этой карты? Я допускал, что Лемке сделал для себя копию, которая могла понадобиться ему для подготовки теракта. Может, именно она и навела его на эту мысль? Потому что для других целей копии были малопригодны, как тогда, так и сегодня. Ни один торговец недвижимостью не стал бы за них платить, и ни одна газета ими бы не заинтересовалась. Потом я долго следил за причудливой игрой тени на полу, которую затеяли солнце и золотые буквы на моей стеклянной двери, длинные буквы, изящно расходящиеся веером кверху. До вечера мне нечем было заняться, да и не хотелось ничего делать. Я хотел только одного — довести дело до конца и поскорее его забыть. Я пообедал в Розенгартене телячьим шницелем в лимонном соусе, побывал в кино на раннем дневном сеансе и посмотрел фильм, в котором сначала она его любит, а он ее нет, потом он ее любит, а она его нет, потом они оба не любят друг друга, а через много лет после случайной встречи она, наконец, любит его, а он ее. Я потел в сауне, плавал, а потом спал в бассейне Хершельбад и проснулся от того, что Пешкалик с Бригиттой принесли мне именинный пирог со свечками, который я никак не мог задуть. Они стояли рядом, что-то оба говорили мне и хлопали по плечу. Их руки то и дело соприкасались. Потом я почувствовал, что они держатся за руки, и хотел оглянуться, но не смог. Они зажали меня в слесарные тиски. Я вылез из-под простыни и посмотрел на часы. Пора.